33. Таллин. «Поступил запрос на коммуникацию с вами», — сказал Лоуд. «Как вы знаете, все контакты с внешним миром контролируются. Платформы, конечно же, уязвимы к электронным атакам, однако ваше благополучие важно для нас». «И у вас есть права», — добавила Беата. «Права человека. При соблюдении оговоренных условий контакты для вас разрешены. Контакт должен проводиться на базисе вашей анонимности. Хотя вы прошли тщательную проверку, но тем не менее можете быть контаминированы». Когда Таллин переводил взгляд с Лоуда на Беату и обратно, у него кружилась голова. Лица челомехов не плыли, но выражения их не совпадали со словами. «Поскольку у вас есть неотъемлемое право использования после жизни, вам также разрешен свободный доступ к ее безопасным парасайтам. Ограниченный свободный доступ, разумеется». Помимо прочего, Таллин заметил, что в разговоре оба меха делали паузы там, где это мог сделать человек, размышляя или обдумывая ответ, однако продолжительность их пауз была строго одинаковая. «Ах да», — сказала Беата, словно удивившись, — «у вас контакт на звездных сердцах. Поздравляю». Таллину пришлось задуматься. Это было так давно. Наконец он вспомнил. «Я зарегистрировался как раз перед тем, как на меня напали». «Мы знаем», — сказал Лоуд. Он заговорил быстрее, голосом, лишенным интонаций. «Ваша регистрация на звездных сердцах предварительно и анонимна. Мы подвергнем цензуре любое раскрытие служебной информации или информации, которая может помочь вас идентифицировать. Вы не можете запрашивать или предоставлять любую информацию, способную прямо или косвенно повлиять на ваше положение, например, информацию политического или коммерческого характера. Мы подвергнем цензуре любые подозрительные вопросы собеседника. Мы будем отслеживать воздействие любого диалога на вашу психологическую стабильность. Если нас что-то обеспокоит, мы оборвем связь без предупреждения. От вас не требуется формального подтверждения ознакомления с этой информацией, поскольку она содержится в вашем договоре. Это всего лишь напоминание и любезность». «Это все?» – спросил Таллин. Он смотрел на челомехов, как всегда не способный угадать, кто из них ему ответит. Это оказалось Беата. «Осталось только сказать, что мы чрезвычайно рады за вас. Это возможность извлечь пользу из драгоценного человеческого общения в контролируемых условиях». Таллин чувствовал слабость. Платформа нуждалась в постоянном наблюдении, и ее метаболические сигналы опустошали запас его сил. Сейчас у него болела левая рука и щекотала в животе. Он зашагал по направлению к неполадкам, сопровождаемой мехами. «Условия могут казаться невыполнимыми», — сказал Лоуд. «Однако предоставленная вами информация о себе сохранилась, и вы можете вести общение на ее основе, как будто ваша жизнь с того момента не изменилась». Таллин спросил себя, сколько сейчас времени. Здесь не было дневного света. Он спросил себя, не нужен ли ему отдых. Все казалось неправильным. Он ощущал все тело, но ни одно из этих ощущений не относилось к его телу. «Но это будет ложь», — сказал он Лоуду. Беата ответила: «В человеческом общении не бывает истины». Рейзер. «Я думала, ты поможешь мне связаться с Таллином», — сказала Рейзер. «В чем дело, Синт?» «Я анализирую варианты. Возможно, дело в вашем профиле». «Или в его». Она вернулась к профилю Таллина, пытаясь связать его с мужчиной, которого видел на больничной койке. Мужчины, с которым поболтала несколько минут в баре незадолго до того, как на него напали, и который, как рассказывал ей Бейл, хотел умереть. Никто и никогда не ответил бы ему. Синт переслала ей еще и черновики Таллина и советы новому подписчику. Ему даже рекомендовали изменить текст, а он этого не сделал. Таллин был безнадежен. Он использовал нерекомендуемые слова, и шансов на ответ у него не было. И все равно что-то в том, как он рассказывал о себе, привлекало Рейзер. Это ясно выраженная меланхолия. Да, она хотела его узнать, и не только ради рассказа. Дельта. Дельта стояла в дверях кабинета Навида. Начальника окружали мониторы и папки с бумажными досье. В комнате воняло его лосьоном после бритья. Фоном слышался шепот коммов, усиливающих отдельные слова. «Инцидент, подозреваемый, задержать, подкрепление, срочно». «В чем дело, офицер Керлию?» — спросил Навид, не поднимая взгляда. Она закрыла за собой дверь. «В Бейле». Теперь он посмотрел на нее. «Давайте поговорим в тишине». Он обнулил ком и поудобнее устроился в кресле и сказал: «Итак, Бейл. После его смерти вы сами прибыли к потоку брать показания у писательницы. Я хотел узнать, почему». Навид нахмурился. «Бейл был одним из нас. Если там что-то было неладно, я хотел лично убедиться, что это вскроется». «И как, вскрылось?» «Нет, это был просто несчастный случай. Надеюсь, вы не переняли его привычек. Дело закрыто. Это все, что вы хотели обсудить?» Он уставился на мониторию, как будто Дельта уже уходила. «Дело в том, что она приходила ко мне с какой-то историей». Он снова посмотрел на нее. «Она писательница». И сразу же добавил уже строже. «Почему она пришла к вам? С какой историей?» «Она пришла ко мне, потому что я дружила с Бейлом. Говорила, что это был вовсе не несчастный случай». «Нет», — сказал Навид. По его лицу невозможно было что-то прочесть. «Она сказала мне, что в потоке был кто-то еще». «А, теперь он был отчетливо раздражен. Этот Миласка, офицер Керлью». Дельта поспешно продолжила. «Сэр, мне кажется, Бейла могла убить она». Навид резко выпрямился. Кресло под ним скрипнуло. «О, действительно?» «Да, сэр. Я знаю, что его смерть у нас числится как несчастный случай, самоубийство, но по ее словам у меня создалось впечатление, что она как-то к этому причастна». Навид побарабанил пальцами по столу. «Я знаю, как вы были близки с ним, офицер, и при всех его недостатках Бейл был одним из нас. А когда бывал трезв, то и одним из самых лучших». «Да, сэр». «Позвольте, я расскажу вам, что случилось. Бейл отправился в поток с писательницей. Не знаю почему, но возникла ссора. Нам известно, что у них были какие-то сексуальные отношения, которые закончились ничем. У нее отметины на экзо и такие ушибы, которых не остается от летящего гравия. Бейл погиб, а ее выудили из потока едва живой. Нет никаких признаков того, что в этом участвовал кто-то еще. Никаких посторонних». Он поиграл с кнопками настольного комма. «Возможно, что она, как вы и считаете, убила его, но достаточных улик не найдено. Бейл был очень хорошим летуном, а она нет». Он взглянул на Дельту и продолжил. «Вы можете со мной не согласиться, но мне кажется, что ее костюм был поврежден, и Бейл пытался ей помочь. Она запаниковала, задергалась и дестабилизировала его. Не в первый раз человек гибнет, пытаясь помочь». Навид пожал плечами. «Про Миласка она мне не рассказывала. Я его помню. Полный неадекват, ушел из ПАКСа из-за кучи взысканий. Что-то вроде Бейла. Но на хладе он не был уже несколько лет. Я проверял. И убедительных подтверждений наличия второго трупа в потоке не обнаружено. Хотя, конечно, и от Бейла-то мало что осталось. На камерах тоже ничего. Впрочем, в самом потоке они уже несколько месяцев как не работают». Он ненадолго закрыл глаза, вздохнул и добавил. «Что ничего не значит». «Нет, сэр». «Бейлова теория заговора зацепила ее воображение», — продолжил Навид. «После его смерти на нее навалились шок и чувство вины, и она свалила все на этого Миласка, о котором ей рассказывал Бейл. Она писательница. У писателей развитое воображение», — он облизал губы. «Возможно, она даже в это верит. Оставьте этот случай, офицер. Это трагедия, а не преступление. Бейлу на роду было написано врезаться в какую-нибудь стену». «Да, сэр». «Быстрая смерть, счастливчик». Навид медленно встал и направился к окну. «Подойдите сюда, офицер», — позвал он. На улице за окном было людно. Киоски «Сделай, забери» торговали принт-массой, перекупщики барыжили тяжелой фармой. Тату-салон пытался привлечь прохожих безвкусными заманухами. Дельта охватила все это взглядом за несколько секунд, а потом Навид повел ладонью и затуманил стекло. Там, где была улица, нарисовался весь форпост, картированный и сканированный. Навид еще одним жестом увеличил берег. Он прогнал дисплей вдоль набережной. Вид рывками переключался с черно-белой живой трансляции на сепию архивных записей. Навид вызвал процентное соотношение. Оно колебалось между 85 и 90%. Навид невесело проговорил. «Видите, у нас почти 90% покрытия камерами, но сколько мы видим на самом деле? Мы не видим намерений. Мы не видим невиновности». Он еще немного помолчал и спросил. «Итак, на этом все?» «Почти, сэр. Небольшой момент. К Бейлу отношения не имеет. Как вы помните, я была в диспетчерской во время инцидента с флешиком. Как я понимаю, инспекция завершена». Его лицо прояснилось. «И нам присудили 10-звездочный рейтинг. Да, мы все можем собой гордиться и утереть пот со лба. Можно вернуться к нормальной жизни». Он убрал с окна данные, и в комнате посветлело. «Да, сэр. Дело в том, что в заключении комиссии содержатся индивидуальные замечания. Я хотел узнать, нельзя ли на него взглянуть, чтобы оценить свои действия». Навид постучал по стеклу пальцем. «Знаете, офицер Керлиу, вы одна из лучших моих диспетчеров». «Спасибо, сэр. Последнее время выдалось тяжелым для всех нас. Теперь нам должно перепасть немного покоя, если верить статистике, по крайней мере». Он тяжело вздохнул. «Я скажу вам кое-что о нашей роли здесь, на охладе. Пакс — это не всегда блестящий и чистый клинок правосудия. Это компромисс. Мы не способны достичь, — он помедлил, — безупречности». Глаза Навида были закрыты, и у Дельты создалось ощущение, что он говорит сам с собой. Это были просто барные излияния паксера. Но она ждала. Неважно, насколько плохой выдался день, Навид никогда не ходил ни в какие бары. Дельта внезапно подумала, что вообще не представляет, какую жизнь ведет Навид вне пакса. «Нам приходится быть терпеливыми», — сказал он тихо. Дельта попыталась представить, как он относится к после жизни. Может, эта речь предназначалась совсем не ей, а голосующим из грядущих столетий на случай, если он попадет в Сарк? Дельта наслушалась подобных призывов к пониманию от арестованных криминалов, да и самой ей случалось делать подобные апелляции, как пьяной, так и трезвой. Она подозревала, что так поступало большинство. Исключая Бейла, конечно. Он всегда был чертовски самоуверен, и теперь даже после жизни не способна была его вернуть. Навид снова заговорил. Система пока далека от стабильности. Она еще молода. Распределение ресурсов между мирами неравное. Администрате нужен поток бидолларов, а с деньгами и властью управляться сложно. Да, существует значительная организованная коррупция, но система нуждается в коррупции. Нуждается в коррупции, чтобы выживать, чтобы развиваться. Он потер глаза и взглянул на Дельту так, словно она появилась из ниоткуда. Возможно, однажды мы достигнем такой стабильности, что можно будет разобраться с коррупцией, понимаете? Это всем известно, сэр. Но здесь, в Паксе, мы этого не признаем. За пределами этого кабинета вы никогда не услышите от меня таких слов. Наша работа — контролировать мелкую преступность, делать так, чтобы коррупция оставалась высоко и далеко. Мы просто подчищаем улицы и смотрим под ноги. И вот почему меня 8 лет назад отправили на охлад, потому что я этого не понимал. Теперь я понимаю. Я не поднимаю взгляда. Время от времени мы устраиваем рейд в каком-нибудь баре, ставим клизму дырки. Вот, в общем-то, и все. То, что происходит здесь, сейчас... Он помолчал. Что ж, оно в конце концов оставит нас в покое. Он провел рукой по столу. Вы, офицер, вы можете оставить это позади. Я сделал для Бейла все, что мог, но он не желал этого видеть и не желал, чтобы его спасали. Я не знаю точно, что с ним случилось, и не вижу никакого смысла об этом думать. Вздох. Послушайте меня, Дельта. Это вам ничего не даст, и что куда важнее, никуда вас не продвинет. Нет, сэр, я понимаю. Вам нужно решить, что вы хотите делать в этой жизни. Мне нравится на охладе, потому что преступность здесь остается мелкой, и мне не слишком многое приходится игнорировать. Он снова бросил взгляд за окно, почти тоскливо. Дельта кивнула. Да, сэр. То, что сейчас происходит, сказал он, закончится. Я не знаю, как и почему оно сюда пришло, но оно уйдет, и на охладе все успокоится. Вы меня понимаете? «Да, сэр», — ответила Дельта, — «прекрасно понимаю». «Хорошо», — он решительно встал. «Лично я хотел бы, чтобы вы остались на охладе, но решение принимать вам. Я просто хочу, чтобы вы были в курсе сложностей продвижения по службе. Теперь, когда вас не отвлекает Бейл, я думаю, вы далеко пойдете». «Спасибо, сэр, я тоже так думаю, сэр». «Хорошо». Вид у него был одновременно беспокойный и спокойный. «Так можно мне посмотреть заключение?» Харф допустит вас к архиву на 1 час. Этого вам должно хватить. Да, сэр. Час пошел, офицер Керлью. Она побежала. Архив был 2 этажами ниже. Ходили слухи, что Харф там спал, что он проводил всю жизнь, превращая архив в виртуальный сад. Он болтал о сорняках и прополке. Никто не был до конца уверен, что это относится к документам. Пока Дельта была в воздушном душе, архивист помахал ей с экрана, и она помахала в ответ. Она устроилась перед мониторами, пока Харф, где бы он ни был, отыскал для нее заключение комиссии. Возможно, Навид был прав. Возможно, лучше было не поднимать взгляда. В общем и целом, Навид хорошо исполнял свои обязанности. Он не терпел угроз и не брал взяток, как делали некоторые. На мониторе возникла небритая физиономия Харва. Говорили, что уже долгие годы никто не встречался с ним лицом к лицу. Рассказывали, что он со временем изменил внешность и был теперь совершенно не похож на свой аватар. «Вот оно», — сказал он, широко зевнув, — «не буду тебе мешать». Он исчез на середине очередного зевка. Дельта верила, что Харф именно таков, каким себя показывает. Никто бы сознательно не выбрал себе такой образ. Заключение открывалось на фоне колеблемого ветром поля лаванды, по которому фиолетовыми роршахами пробежали тени облаков. Было принято считать, что Харф помешанный. Пока лаванда распускалась, а тени исчезали, Дельта представляла себя в сарке, где невозможно скрыть ни одну мысль и ни одно воспоминание. Она знала, что надо жить так, словно нет никакой после жизни, или так, словно ее тело окажется невозможно сохранить, но не могла и вечно чувствовала себя виноватой, когда делала что-то, чего делать не стоило. Это было нелепо. Она, скорее всего, была не моральнее, чем на вид, и не менее добросовестна, чем Бейл. Дельта задумалась, приходят ли люди в сознание в сарках. После жизни утверждала, что это невозможно, но рассказывали всякое. Тени ушли, ветер стихал. Лаванда была почти готова ко встрече с ней. Дельта не могла изменить себя. Она такая, какая есть, и ничего тут не поделаешь. Возможно, после жизни давала лишь слабую надежду, но иногда хватало и слабой. Лаванда выцвела и исчезла. Дельта открыла заключение комиссии, промотала к анализу собственных действий во время инцидента, наложила на съемку комментарий инспекторов. Здесь оперативнику Дельте стоило бы посоветовать сотрудничество с врачами скорой помощи вместо попыток анализировать паттерн, с чем гораздо эффективнее справляются пьютерии. Не останавливая видео, она запустила под программу. Харф придал ей вид клумбы лопатообразных папоротников и склонилась вперед, когда та открылась. Вот оно, не итоговое заключение, а техническое вступление с подробностями процесса инспекции. Дельта начала проглядывать стены текста, не до конца понимая, что именно ищет. Когда она взглянула на время, оказалось, что прошло полчаса, она ничего не обнаружила. Это никуда не годилось, что-то должно было найтись. Она попыталась зарыться глубже, но все, что глубже, было для нее закрыто. Глаза щипало от пота. Она утерла его тыльной стороной ладони. Оставалось 10 минут. Она не сдавалась, пока на мониторе не выросло и не заколыхалось кукурузное поле, остановив ее работу. Появилось лицо Харва, по-видимому, завершавшего зевок, начатый часом раньше. Дельта откинулась на спинку кресла и сказала: «Харв, мне нужен еще один уровень доступа». «Прости, Дельта, это к Навиду, а не ко мне». Экран заполнился лавандой. Она закрыла свой порт и несколько минут просидела у мертвого монитора, прежде чем встать и потянуться. Потом села обратно и спросила: «Можно мне посмотреть данные с неограниченным доступом?» Призрачное лицо Харва проступило над колышущимся полем. Он моргнул. «Тема? А есть разница? Я же сказал, неограниченный доступ». «Чтобы понять, он в целом неограниченный или неограниченный в рамках ПАКСа?» «Харв, я что, под наблюдением?» Еще одна пауза. «Согласно тем данным, которыми я обладаю, нет». «Которыми я обладаю», — он ее предупреждал. «В рамках ПАКСа, Харв». Она едва уловила вздох, когда он сказал: «Ладно, мне все равно нужно знать тему». «Уличные камеры». «Ага, значит, это мои хризантемочки». Они появились изящные и очень-очень красивые. Откуда у человека вроде Харва такой дар художника? Она поборола желание спросить у него, почему именно хризантемы. Обычно такие вопросы он отвечал фразами вроде «потому что герани сезонны» или чем-то столь же бессмысленным. «Красивые цветы, Харв», — сказала она. «Спасибо, Дельта, это новый сорт. Немножко лучше сопротивляются некоторым жучкам». Она задумалась, все ли его ответы представляли из себя какой-то странный шифр. Дельта провела несколько минут, проверяя общее расположение и скопление камер, потом незаметно включила подробный осмотр прибрежного района в несколько случайных проходов по городу. Она снова закрыла архив, посмотрела, как исчезают хризантемы. Вернулась лаванда, а с ней лицо Харва. «Спасибо, Харв. А, еще кое-что. Помнишь тех инспекторов?» «Шутишь?» — неожиданно ядовито ответил он. «Они меня на кусочки разодрали, такой бардак оставили». «Кто-то конкретный?» «О, да, прыщавый. Жалко, что я никогда не смогу проголосовать против него». «Аналогично. Что он у тебя тут натворил?» «Половину многолетников пришлось выкапывать и пересаживать. Клумбы затоптали, устроили экзотическим сортам перекрестное опыление, переполнили оросительные каналы, оставили меня с одними сорняками, слизняками да тлями». «Харв, пожалуйста, один только разик». «Они все пооткрывали и ничего не закрыли. Их поисковые программы были не продезинфицированы. Никакого уважения. Когда нарисовался флешек, я все еще прибирался. Все тормозило, половина карты статистики или глючила, или не открывалась. Кое-что я так и не нашел. Харф глубоко вздохнул. В общем, я подал жалобу. Правда? Я об этом не слышала. Думаю, так мы и получили 10 из 10. Навид замел мою жалобу под ковер, а мы получили дерьмовый бонус. Только между нами, Дельта. Если бы у меня тут была весна, все сцвело и светило солнышко, мы бы взяли флешек еще до третьего убийства. Он закрыл глаза. И Бейл бы до сих пор раздражал нас до усрачки. «Бейла убила не это», — сказала Дельта. «Ты не виноват». «И все равно», — ответил Харф. «И на вид не виноват, и ты тоже. Просто еще немножко говнеца вслед говношторму. Бейла все равно бы замочили, вопрос был только в том, как и когда. Такой конец ему подходит. Огромная тайна, в которой, скорее всего, нет ничего, кроме дыма. Как раз в его стиле». Харф засмеялся, заставив Дельту вздрогнуть. «Хотел бы я взглянуть на жизнь Бейла». Дельта обнаружила, что тоже смеется. «На все его дерьмо». «Ага», — Харф быстро стрельнул глазами в сторону и обратно. «Слушай, я немного могу сделать Дельта, но я собрал для него чуток цветов». Лицо Харфа и лаванды исчезли, и появился венок из черных орхидей и красных тюльпанов. Венок ширился и рос, захватив все еще открытый перед ней монитор, и распространившись на всю мониторию в комнате, заполнив ее прекрасными цветами. Их краски становились все насыщеннее, а тюльпаны раскрывали лепестки, пока те не поникли и не осыпались, оставив ярко-желтые тычинки сиять, как звезды в фиолетовом небе. «Это потрясающе, Харф», — тихо проговорила она. «Правда?» «Спасибо. Я их тебе перепишу. Жалко будет, если они просто завянут здесь. Будешь вспоминать о нем? Взгляни на них еще разок. Удачи, Дельта». «Тебе тоже, Харф. И спасибо».